Кажется, он пересказывал слова какого-то мудрого философа. «Не соучаствовать в торжествующей несправедливости есть нравственная обязанность каждого порядочного человека». Теперь он часто вспоминал четырех заключенных, с которыми подружился на тюремных этапах. И возникало что-то особенно горькое в том почти мгновенном, неожиданном прощании, происшедшем в магаданской пересылке. Он не успел сказать и слова благодарности этим добрым людям, идущим на смерть. Да, на смерть. Ведь у Николая Ивановича Верховского в деле, где полагалось назвать статью из Уголовного кодекса, стояли четыре буквы особого совещания КРТД, означавшие, как он теперь знал, только работу на основном производстве с 12-часовым рабочим днем. И у остальных трех протяженные сроки 8 и 10 лет, какие не мог вынести ни один крепкий здоровьем человек. Значит, ехали на верную смерть. Где эти славные люди? Что с ними? И будет ли так милосердна судьба, чтобы послать радость новой встречи? Только на втором плане у Дальстроя значилась хозяйственная задача. Пока колымские лагерники доходят, они должны успеть выгрести из мерзлых недр сколько-то тонн золота. Все поступки больших и малых подчиненных Ежова, какими бы ни были они бесчеловечными, оправданы подобной доктриной и тем золотом, которое добудут узники Севостлага. В первые месяцы 1938 года сумрачные и несколько сумбурные мысли Сергея Морозова, которыми он не мог поделиться ни с одним человеком, получили еще одно доказательство. В бараках заговорили о скором этапе на золотые прииски. Видно, потери в людях там были настолько велики, что постоянно требовалось пополнение. А с юга Дальстрой этого пополнения получать зимой не мог. Оставалось одно – сократить все подсобные предприятия на самой Колыме. Слух подтвердился. Яро-морозным предутренним часом две крытые машины были нагружены каменщиками и землекопами, которые готовили фундамент под второе крыло казармы. Лагерь охватила тревога. Около нарядчика, этого всемогущего распорядителя, выдвинутого непременно из стукачей, продолжали увиваться люди, шептались, совали ему в карманы деньги. Он одобрительно кивал, улыбался, делал на клочке бумаги обнадеживающие записи и всячески поощрял раскошеливаться. А через два дня на разводе выкрикнули 30 фамилий, приказали через полчаса быть у вахты с вещами. В их число попали и все хитрованы. Нарядчик не замечал ни их самих, ни намеков. Он просто хотел поскорее отделаться от обманутых людей. Может быть, этими машинами этапы и завершатся. Так думали, так надеялись и продолжали работать. Морозов возил свою тачку. Ладони его даже под рукавицами покрылись не то чтобы твердой кожей, а прямо-таки сплошной сухой мозолью. Бригада бетонщиков получала высшую категорию питания – 900 граммов хлеба. Сильный голод, томивший Сергея в первую неделю, притих. Молодой организм приспособился и к работе, и к однообразной пище. Пусть бы так. На Колыме погода отпустила. Повис теплый атмосферный фронт. Мороз упал до 28-30 градусов. Небо закрыли толстые облака. Днем стало пасмурно. Часто шел крупный мохнатый снег, как в Средней России. Дым из труб не уходил кверху, а стелился. Краснели и смягчались обожженные морозом лица. У вахты уже не было суеты. Бригады ожидали выхода спокойно. Туркмены, с которыми приехал Сергей, стояли в колонне первыми. И тут раздалась необычная команда. «Первая бригада в сторону! Быстро в барак за вещами!» Лагерное начальство подсчитало туркменов, чего-то забеспокоилось. Вдруг нарядчик вспомнил и выкрикнул: «Морозов!» Сергей вышел из строя бетонщиков, еще не понимая, что это значит. «Ты чего прячешься?» Разводящий был сердит. «А ну за вещами! 5 минут сроку!» Выскочил бригадир бетонщиков, завопил. «Это наш! Он в моей бригаде, гражданин начальник! Ошибка у вас!» Бригадиру вовсе не хотелось терять хорошего работягу. «Вы уж, пожалуйста, увольте, парень нам вот так нужен, и зачем ему с чужими?» Все эти разговоры задерживали развод. Начальник стройки имел привычку встречать бригады на месте, и за малейшее опоздание мог наказать и начальника лагеря. «Что у вас за дисциплина? Бардак!» и начальника охраны. Поэтому разводящий только сердито огрызнулся на бригадира. «В карцер запросился! У нас это мигом!» Морозов побежал за вещами. Туркмены, в списке которых он все еще значился, уже подсаживали один другого в кузов, подозрительно оглядывались. Сергей получил тычок в спину от охранника и полез в наполненный кузов. Тут он окончательно пал духом. А не все ли равно, где свалиться? Снег все шел густой и мягкий. Шоссе укрылось под его пеленой. Машина шла осторожно. Выехав на прямой отрезок, шофер включил фары, прибавил было ходу, но при первом же торможении почувствовал, как заносит, и снова сбросил газ. Сергей развернулся на скамье, сел лицом назад. Через щели в брезенте он смотрел на убегающую дорогу, провожал встречные машины, хранил фантастическую мысль, возникшую у него, когда переезжали мост через Колыму. «Оказывается, они едут назад, в сторону Магадана. Уж не к лучшему ли это?» Освоился с мыслью, что чем севернее, тем холодней. Через 10 километров остановились. Впереди случилась авария. 2 машины с людьми и с лесом зацепились бортами и развалили кузова. На дороге валялись бревна. Между ними и под ними лежали люди. Уцелевшие бегали, стаскивали на обочину тела, неподвижные и стонущие. С 2 сторон подходили, останавливались машины, бензовозы. Крики, грохот, вой моторов. Все вязло в густом снегопаде. Сергей первым спрыгнул, чтобы помочь. Но тут же возник конвоир, вскинул винтовку и крикнул: «Назад застрелю! В кузов, мать-перемать! Помочь хочу, гражданин боец! Люди же! Назад или стреляю!» Сергей увидел его округлившиеся по-совиному пустые глаза и полез в кузов. «Такой застрелит и глазом не моргнет!» Авария задержала их 3 часа. Промерзли. Дрожь никак не унималась. Холод пробирал до костей. В кузове кашляли, громко чихали. С какой-то вопросительной интонацией тихо разговаривали. Конвоир так и стоял возле задка машины,